Глава третья. Кассия. Похоже, я так сильно побледнела, что Веста оборвала разговор и настойчиво повела меня к дому. Ее отец и брат последовали за нами, немного отставая. Они продолжали спорить, но делали это негромко, из-за чего не удавалось подслушать. Я должна была родиться дочерью Гипноса? Этот сон становился лихорадочным бредом. Если я в коме, то, надеюсь, врачи сменят лекарства, а то мой разум дуреет. Гипнос, Танатос и Морос — три бога-покровителя Палагеды. А три самых влиятельных дома — дом раздора, кошмаров и чревоугодия. Судя по ответам Руфуса, не случайно его дети являются представителями именно этих семей. Я шагала рядом с Вестой, молча, не зная, как переварить услышанное. Вблизи вилла Гипноса была без особых зодческих изысков, но выглядела роскошно. Архитектурный минимализм компенсировали окна, занимающие целые стены, и отделка из дорогих камней — белый мрамор, черный обсидиан и редкие украшения из хризолита. Проходя мимо бассейна, я выразительно уставилась на Руфуса, не совсем представляя бога сна, загорающим на надувном матрасе. Гипнос ответил мне расслабленным пожиманием плеч, будто сам не решил, зачем он здесь. Я в целом не понимала переправу и как тут жить. Веста и Камаэль наполовину боги. Они владеют способностями дома чревоугодия и кошмаров и даром иллюзий, потому что Камаэль из обычного огня сделал черное пламя. Жнец, то есть Морос, творил точно такое же. На переправе вся реальность и вовсе воплощенные иллюзии. Для чего бассейн, если Гипнос в состоянии создать море рядом с их домом? Мне захотелось сдавить голову руками от потока бессмысленных идей. Старые и новые знания копошились в беспорядке. Я никак не могла их структурировать и уложить, чтобы осознанно мыслить и оценивать обстановку. Наполовину скрытое за горизонтом солнце, несмотря на все пройденное время, продолжало висеть на одном месте, как приклеенное, добавляя сюрреализма происходящему. «Кассия, ты голодна?» — заботливо уточнила Веста, открыв передо мной входную дверь. «Не знаю», — призналась я, отвлекаясь от хаоса в сознании, однако в дом не вошла, оставшись на пороге. Я опустила взгляд на свое испачканное платье. Белая прядь волос снова выпала вперед. У меня было каре, а теперь волосы длинные. Я повернулась к Руфусу и Каю. Что из произошедшего реально? «Все происходящее реально», — ответил Руфус. «Нет, я спрашиваю про встречу во дворце царя металлов». Тишина стала гнетущей. Встреча была, это точно. Но с каждой секундой чужого молчания желудок все сильнее сжимался. Мне стало не хватать воздуха, и я задышала чаще. «Сирша». Имя подруги вышло с трудом. Ответом послужило скорбное безмолвие, и я невольно оперлась о косяк. Кай приблизился на шаг. Он более не злился, но лучше бы орал, а не смотрел на меня с жалостью, потому что сочувствие во взгляде делало лишь хуже. «Я принес ее», — признался он. Я ждала продолжения о состоянии Сирши, дополнения рассказа или пояснения, но Кай умолк. Я зажмурилась от боли, стараясь выкинуть из головы догадку, что он говорит о ее теле. Он принес мертвое тело Сирши, моей лучшей подруги и единственного человека, на которого я могла положиться. Легкие начали гореть от невольно задержанного воздуха. Мне не хотелось дышать, и я держала его в себе вместе с немым криком. Но тело протестовало, вибрировало, болело, борясь за жизнь. Перед глазами все пошло разноцветными пятнами. «Кассия». Я хрипло выдохнула, ощутив прикосновение Весты к плечу. Ива? — спросила я у Кая. Пока неизвестно. Одно из лезвий вошло в глаз. Он жив, но даже целители его дома не уверены в конечном исходе. Все зависит от того, переживет ли он ближайшие несколько дней. Я помнила и теперь знала, почему Ива бросился к Сирше. Он первым догадался и лишь заметил намеки. Однако понял не только он, но и Кай, который отдернул Ива назад. Тот мог успеть оттолкнуть Сиршу, а, возможно, сам оказался бы на ее месте, или же оба могли погибнуть. Если Ива был готов к риску, то Кай решил судьбу за него. Мне не в чем его винить. Он выбрал попытку сохранить жизнь друга. По телу прошел озноб от мысли, что они оба могли умереть. Или же успей Иву, и они с Сиршей оба могли спастись. Беспочвенная надежда отдавалась болью между ребер, привкусом желчи на языке. Невозможно узнать точно. Я не хотела злиться на Кая. Он не виноват в том, что выбрал своего друга, но гнев все равно поднимался откуда-то изнутри, раздирая душу на части. Я пыталась сохранять спокойствие, но по взгляду Кая видела, что он догадался о моих сомнениях. «Отведи меня к ней», — попросила я, не в силах больше на него смотреть. Меня проводили к плачущей Иве недалеко от дома. Кай оставил Сиршу лежать у корней на покрывале из сочной травы и маковых цветов. Он что-то сделал своими иллюзиями, потому что ни ран, ни крови не было видно. Платье, хоть и помятое, осталось целым, а вместо растрепанной прически струились распущенные волосы. Можно было решить, что она спит, если бы не неестественно бледное лицо и обескровленные губы. Я опустилась на колени, взяла Сиршу за руку, все еще не смирившись с реальностью, и просто осталась рядом. Мои сопровождающие чего-то ждали, но я продолжала безмолвствовать, глядя только на Сиршу. Я копалась в себе, ища нужный поток горя, злости и тоски, но ощутила всепоглощающую пустоту. Мне чудилось, что я стала невольным актером неизвестного спектакля, и сейчас душераздирающая сцена, для которой у меня нет необходимых слез. Происходящее напоминало фальшь. Может, на встрече в Даории гипноз и заставил меня сбросить, по его словам, иллюзию и открыть истинную, спрятанную личность, однако я почувствовала себя потерянной. Словно настоящая я была той самой оболочкой, от которой меня вынудили избавиться. А скрытое нутро оказалось кем-то совсем другим, незнакомым даже мне самой. Кай и Руфус молчаливо ушли, оставив меня наедине с моей потерей. Веста задержалась дольше, но тоже попятилась, позволив мне побыть в одиночестве. Лишь тогда я разрыдалась. Согнулась, уткнувшись лбом в землю, и заплакала. Ревела, пока в горле не пересохло, пока глаза не заболели, а щеки не начало жечь от соленых слез. Пару раз возвращалась встревоженная Веста. Она хотела проявить уважение к моему горю и дождаться в отдалении, но время от времени тревога брала вверх, и она подходила ближе, садилась рядом, что-то говорила, иногда не смело поглаживая меня по спине. А один раз Веста сама не сдержала слез, глядя на мою молчаливую истерику. Я заразила ее своей болью, и она расплакалась. Но тихо, сдержанно, торопливо утирая мокрые щеки. «Кассия, позволь мне помочь», — возмолилась Веста, и я доверчиво подняла на нее взгляд. «Я редко бываю среди людей и не уверена, как бы Сирше хотелось, но позволь мне похоронить ее здесь. Под этим деревом ей будет хорошо. Обещаю». Ей было бы хорошо быть живой. Я предусмотрительно проглотила резкий ответ. Веста ни в чем не виновата. «Это территория Морфея. Здесь нет кошмаров Фабитора. и непостоянство фантазии Фантаса», — продолжила убеждать она. «Здесь всегда спокойно». Я рассеянно кивнула, не зная, где Сирша хотела быть похоронена. Мы были слишком молоды, чтобы говорить о смерти. Несмотря на жизнь в приюте и ощущение брошенности, мы всегда болтали о том, как выбиться в люди, как получить образование и найти достойную работу. Мы выбирали интересные темы для дипломов и копили деньги на красивые вещи. Сирша любила жить, пользуясь всеми доступными возможностями. Она завела десятки друзей, почти окончила университет, строила карьеру и меняла поклонников в поисках настоящей любви. Ей нравилось жить. Веста положила руки на землю рядом с Сиршей. Трава вокруг начала расти, а почва под телом проседать, затягивая подругу в свои недра. Веста творила магию неторопливо, позволяя мне запомнить лицо Сирши. Цветы мака и зелень оплетали руки и ноги. Я до последнего цеплялась за ее ладонь, нехотя отпустив в самом конце. Земля полностью поглотила Сиршу, а на ее месте распустилось множество маков и белых хризантем. «Спасибо», — хрипло поблагодарила я, глядя на сотворенную красоту. Но как бы ни выглядело, это все равно было могилой. Веста обеспокоенно закусила губу, помялась рядом пару минут и вновь ушла. Я осталась сидеть на том же месте. Ноги затекли, а пустой желудок сводили спазмы. Я не понимала собственное тело. Несмотря на голод, меня мутило при мысли о еде. Я больше не плакала, но продолжала безмолвно сидеть у свежей могилы Сирши, вспоминая все произошедшее. Методично раскладывала полученную информацию, анализируя, сколько мне необходимо выяснить, чтобы понять, в каком положении оказалась. Мойры, Руфус, Архонт Раздора и Царь Металлов — я словно пешка между четырьмя сторонами. Но есть еще Камаэль, Веста и Микель. Пока не ясны их мотивы и что они от меня хотят. Кай сказал, что здесь мой дом. Я снова обвела взглядом маковые холмы. Прошел час, может, даже два или три, но солнце продолжало неестественно медленно скрываться за горизонтом. На территории Морфея не бывает ночей. В окружающих иллюзиях солнце кренится к западу или каждый раз садится в разных местах. И есть ли тут вообще такое понятие, как стороны света? В голове стали проясняться мутные воспоминания. Отрывки, куски, детали интерьера дома, фрукты, еда, Веста, плетущая со мной венки из маковых цветов, более молодой Кай, тогда его светлые волосы были по плечи. Лицо Гипноса тоже было немного другим. Однако все эти воспоминания ощущались сухими, эмоционально слепыми, как поврежденное немое кино. Руфус присел передо мной на корточки. «Куколке здесь понравится, Касс. Не...» Я ударила его со всей силы кулаком в челюсть. Бог сна не удержал равновесия и приземлился на задницу. На его лице остался отпечаток моих костяшек. Но Руфус лишь провел языком по зубам и подвигал челюстью, проверив урон. Я всхлипнула от боли в запястье. «Я же предлагал тебя научить, Касс. Так ты себя травмируешь. Нужно задействовать корпус, а еще лучше бедро и ногу. Сидя ты мало что». «Да заткнись ты!» — простонала я со слезами в голосе. Руфус умолк. Но он выглядел скорее удивленным, чем обиженным или разозленным. Он будто совсем не понимал моих чувств, хотя должен был. «Ты же потерял брата и семью. Им нравится здесь, Руфус? Им хорошо в земле?» «Их нет в земле», — отозвался он, не предпринимая попыток встать. Лицо лишилось всех эмоций, став нечитаемым. Они погибли от взрыва. И все, что от них осталось, — это куски тел и сила, которую переправа впитала. Мой гнев поутих от контраста его ровного тона и жутких слов. Гипнос взглянул на плакучую иву, затем на цветочные поля, сел, подобрав под себя ноги, и продолжил. Поэтому какие-то территории навечно принадлежат Морфею, а какие-то — Фабитору и Фантасу. Раньше переправа была безобидной. Здесь можно было умереть исключительно от моей руки, по воле моих детей или братьев, связанных кровно со мной, Создателем. Но после гибели самого Танатоса переправа впитала и его силы. Теперь неожиданно сменившаяся иллюзия способна убить любого, даже меня и моих детей. По-настоящему безопасны только эти земли Морфея. Они всегда спокойны. Однажды трагедия случилась с тобой. Ты рухнула в открывшуюся расщелину на земле Фабитора, и повезло, что внизу была река. Она помогла избежать мгновенной смерти, а в потоке тебя отыскал Камаэль. Мне хотелось попросить рассказать всю историю, позволить ее вспомнить, но какое-то чувство предостерегло. Выходит, ты все время был привратником? С отстраненной темы начала я. Не всегда. Привратник почти никогда не покидает переправы, поэтому меня часто заменял старший ребенок. Сейчас это Веста, но ранее были и другие дети. Что с ними случилось? Они умерли. Бесхитростно подытожил Руфус, хотя в голосе все равно была слышна тоска. В основном от старости. Они не были бессмертными, как ты? Нет. Мои первые дети, рожденные от Пасифеи, жили бы так же долго, но все последующие были от Пелагеек. Сколько им удалось прожить? Немного дольше, чем удавалось сильнейшим архонтам, и намного меньше, чем отведено таким, как я. Уклончиво ответил Руфус с печальной улыбкой. Зачем ты притворился привратником Амора за жнецом? «Если отвечу на вопросы, ты пойдешь в дом?» — выдвинул ультиматум Руфус, на что я упрямо промолчала. Я не хотела идти в дом. Не хотела вставать, двигаться, дышать и тем более думать о том, как жить дальше. Все тело болело от полученных синяков, в голове пульсировала кровь из-за мигрени, и тошнота время от времени подкатывала к горлу. Руфус тяжело вздохнул. «Веста переживает». Она хоть и старшенькая у меня, но ранимая. Хорошо. Выдержав напряженную паузу, сдалась я, помня, что Веста расплакалась просто от того, что я рыдала. Тогда поторопись с ответами, иначе мы тут всю ночь просидим. Руфус едва заметно поморщился, похоже, вовсе не понимая, сколько лжи мне наплел. Или не считал это зазорным. После трагедии на переправе и смерти наших близких Морос решил уйти, как и многие другие братья и сестры. Он не желал видеть Мойр и тем более участвовать в непрекращающихся склоках между нами. Я должен был отправиться с ним, но не смог бросить переправу. Я ее создал, и силы моих первых детей по-прежнему здесь. Я ощущаю их, словно они рядом, но не способны обрести плоть. Руфус с трепетом провел ладонью по траве и цветам, будто погладил живое существо. Я притворился, что ушел, и нацепил плащ привратника, хотел одиночества. Знай, полагается, что один из их богов рядом, он вновь поморщился от каких-то раздражающих мыслей. В общем, мне не нужны были толпы паломников на переправе. «Сколько тебе лет?» Гипнос растянул уголки губ в понимающей улыбке, но он не моргал, и смотреть ему в глаза было некомфортно. «Много». Слово прозвучало глухо. Оно одно придавило неясной тяжестью, и мне расхотелось расспрашивать точнее. Как ты продолжаешь жить и оставаться самим собой после стольких потерь? Я смотрела на Руфуса с надеждой на решение, на способ избавиться от собирающегося в душе мрака и чувства пустоты. Он лгал, притворялся и, возможно, двигал мной, словно пешкой в неясной мне игре, и все же я не могла злиться на Руфуса с той же пылкостью, что на Кая. Гипносу удалось быстрее и глубже залезть мне в душу, притворившись заботливым начальником. «Никак», — бесхитростно признался он, но потянулся вперед и сжал мою руку, будто видел или ощущал пропасть, над которой я повисла. «Когда воспоминаний становится слишком много или есть те, от которых я хочу избавиться, мне помогает Морос. Он способен забирать отрывки из памяти на время или навсегда, если нужно. Именно он помог заключить правду о ваших личностях в шары». «Что он делает с чужими воспоминаниями?» «Часть уничтожает, но в основном оставляет на переправе». Гипнос дернул подбородком в сторону уходящего солнца. «Здесь бывают видения о разных трагедиях, праздниках, архитектуре, изобретениях, эпохах и событиях. Они переплетены с существующими видениями Морфея, Фобитора или Фантаса, в зависимости от того, что это за воспоминания. Мое прошлое, опыт и знания вокруг тебя, Касс». Я огляделась с большим благоговением, лучше понимая, насколько же сложно и многогранно это место. Оно действительно живое и настоящее. Переправа и есть неотъемлемая часть самого гипноса. Плывущие мимо облака при сосредоточенном рассмотрении менялись, обретая странную форму. Иногда казалось, что в ветре можно разобрать звучание неясной мелодии или голоса. Я до боли в глазах всматривалась в пейзаж, заметив, как в некоторых местах преломляется и разбивается на едва значимую радугу свет, словно обтекает невидимых призраков. Звуки и предметы были иллюзорными, едва заметными, даже если напрячься. Морос тоже здесь жил все это время? Нет. Он лишь приходил время от времени, чтобы проведать меня и помочь с накопившимися воспоминаниями. Тысячелетиями он бродил по другим мирам, а, вернувшись, решил жить среди людей. Тебе известно, в чем его роль. Утверждал, а не спрашивал Руфус. Я провела по своим предплечьям до локтей, прогоняя мурашки с кожи. Подводящий гибели. Гипнос кивнул, как если бы прочитал ответ на моем лице. «Он тоже участвует в судьбе, и именно его помощь подвела нас всех к той встрече. Все фигуры расклада очутились в одном месте. Столкновение было неизбежным». «Он что-то у меня забрал. Он так же лгал. Солгал, глядя мне в глаза, когда я пришла с разговором о Райденах». «Скорее всего. Значит, вранье было необходимо, чтобы запустить последующие события». «События, что привели к смерти Сирша», — зло напомнила я, указав на свежую могилу. У меня закончились слезы, но по-прежнему оставался гнев. Казалось, что его источник внутри бесконечен. Руфус нахмурился, прекратив строить из себя всезнайку. Он внимательно осмотрел хризантемы и коснулся красных лепестков мака. «Этого не должно было случиться», — признался он, лишив меня дара речи. «Она не должна была умереть. Не такая судьба была уготована куколке, Касс. Что-то изменилось. Что-то, что и так было неправильно, стало и вовсе искаженным. Да, я и Морос знали, что на встрече откроется личность Микеля. Знали, что и о тебе станет известно. Мы сами намеревались рассказать. Но только рассказать. Твое присутствие стало неожиданностью даже для меня. Смерть Лахисис тоже была предначертана, хотя Мойры об этом не догадывались. так как не видят свои судьбы и мнят, что способны обмануть время и законы бытия. Да, Касс, мы явились ради мести. Взрыв, убивший мою семью, стал результатом вмешательства Мойр в жизни даориев. Гипнос шумно выдохнул, чтобы набрать полную грудь воздуха перед дальнейшим повествованием. Задача Мойр — плести и резать нити, беречь предопределенные балансом судьбы. Однако они не имеют права менять предначертанное по своему усмотрению. Они хранительницы, следящие за уготованным каждому. Первое их вмешательство привело к разделению единого народа на две разные непримиримые расы, ко множеству войн и трагедий. Они позволили эфиру дотронуться до нитей, и так появились даории. Но вы с братьями и сестрами создали палагейцев. Вы по своей воле коснулись нитей, — дополнила я. Руфус сдержанно кивнул, а следом мотнул головой. Да, мы согласились с планом Мома и хотели пошутить, но мы тогда не знали, что наши действия — лишь результат поступка Мойр. Сам баланс сил подвел нас к этому. Мы тогда были молоды и еще не замечали причинно-следственных связей и тем более не могли осознавать масштабы бедствий для будущего. Мы, как дети, забавлялись и играли с возможностями, Касс. Не позволь Мойре эфиру касаться нитей, и мы бы не стали их трогать. Разделение никогда бы не произошло. Я облизала пересохшие губы, но прекратила спорить, позволив богу сна продолжить рассказ. Мойры и дальше не раз предпринимали попытки вмешиваться, которые в конце концов привели к взрыву на переправе. После трагедии мы с Моросом решили, что сестры сами ужаснулись последствиями. Действительно, в итоге это временно умерило пыл Мойр. Однако спустя сотни лет жажда повернуть развитие в желанную им сторону восторжествовала. Возвратившийся Морос заметил их воздействие первым. В тот раз оно было более хитрым, едва заметным. О нем, кстати, рассуждал тот юный палагеец Ива. «Камаэль мне рассказал, умный мальчишка». Бог сна натянуто усмехнулся, но веселье было безрадостным и мимолетным. «Надеюсь, он выживет. С ним тоже не должно было подобного произойти». Солнце все-таки скрылось за горизонтом, сумерки неторопливо густели, но, несмотря на окружающую прохладу, я начала потеть. Меня немного раскачивало из стороны в сторону, тело мелко и бесконтрольно дрожало, живя своей жизнью. Руфус задержал испытующий взгляд на моем лице, я торопливо потерла взмокший лоб. «Что это?» — спросила я, тронув новую черную татуировку на левом предплечье у локтя. «Это твоя метка. Тебе и твоему брату мы с Моросом поставили их при рождении. Одна линия для первого близнеца, две для второго. Это метка доказательства. Потому что было время, Касс, когда я даже не знал, где ты». Гипнос коснулся одного из красных маков, и под его пальцами лепестки приобрели нежно-розовый оттенок. Он сорвал цветок и протянул мне. «Тебя лихорадит, Касс», — ответил он раньше, чем я успела спросить. «Твоему телу требуется отдых после пережитого шока. Понюхай, немного успокоит». «Это всего лишь цветок». С опаской, но я взяла предложенное. «Просто понюхай». Я подчинилась, ткнулась носом в черный центр, окруженный бархатистыми лепестками. Шумно втянула запах носом, но аромата не ощутила. «Ничего не...» Мне не удалось договорить. Я обмякла и завалилась на бок. Все еще была в сознании, но не могла контролировать тело. «Ты слишком доверчивая, Касс», — пожурил Руфус. «Разве Камаэль не предупреждал, что нужно думать, от кого принимаешь мак на переправе. «Лжец!» С неприязнью выплюнула я, когда гипноз подошел и без каких-либо усилий взял мое безвольное тело на руки. «Тут он весь в отца!» Со смешком признался гипноз, прекрасно понимая, что я имела в виду его, а не Кая. «Знаю, что обещал тебе ответы, но, похоже, мы действительно просидим здесь до утра», все-таки объяснился гипноз, шагая к дому. Сознание уже плыло в тумане. Мне хотелось зевнуть, но я не могла двинуть и пальцем. Глаза заслезились от малейшего света, но я заупрямилась, не желая так просто засыпать. Бог безмолвного сна. Впредь я не приму от него ни единого цветка. Спи, совенок. Завтра мы обсудим все остальное. Я проснулась на роскошной кровати с мягчайшей периной и восхитительно умиротворяющим пейзажем за окном. Но встать у меня не получилось, и я скатилась на пол, утянув за собой пышное одеяло. Удара об пол почти не ощутила. Кости и мышцы болели, а кожа зудела. Прикосновение всех тканей казалось неприятным. Я помнила о вчерашнем вечере, о встрече в Даории, помнила кошмары, падение в небо, разговоры с гипносом и мертвую Сиршу. Помнила все, но не могла осознать перемен. Пошатываясь, кое-как поднялась на ноги, нашла ванную, быстро умылась ледяной водой, стараясь не задумываться, каким образом тут работает водопровод. На мне было чужое платье, похожее на ночную сорочку, но, не придав этому значения, словно пьяная, я направилась к выходу из спальни. В коридоре меня продолжало покачивать. Я то и дело придерживалась за стены. Не знала, куда идти, но ноги сами повели направо. Ориентируясь интуитивно, нашла лестницу вниз. Благо, каменные ступеньки были покрыты ковром, и босым ногам было не так уж и холодно. Оказавшись на первом этаже, я немного пришла в себя и с большим интересом рассмотрела убранство. Стильная, лаконичная отделка, широкие диваны и удобные кресла, обитые черной кожей, стеклянные столики, невысокие комоды из темного дерева. Единый стиль не пестрил и не раздражал взгляд, а наличие растений добавляло дому жизни. Однако все они были зелеными. Папоротники, декоративные растения, бамбук и другие — никаких цветов. Те росли исключительно на полях за пределами дома. Я замерла и насторожилась при встрече с зеркалом во весь рост. Не сразу поверила, что отражение принадлежит мне. На меня глядели чужие глаза. Я наклонила голову, двинула рукой, наблюдая, как незнакомка повторяет за мной. Изменились черты лица, став изящнее. Знакомая с детства припухлость в щеках исчезла. Неестественно белого цвета волосы отдавали слабым переливом в серый. От коры не осталось и следа, теперь пряди доходили до поясницы. Лежали на плечах, укрывая и пряча обнаженную кожу. А ярко-желтые глаза казались чем-то нереальным. Такой цвет встречала разве что у кошек, рептилий и... сов. Совёнок. Я несколько раз моргнула, проверяя, не галлюцинация ли это. Приблизилась, оттянула века, пристальнее разглядывая насыщенную желтизну со слабым золотым переливом. Я невесело усмехнулась, вспомнив, что желтый — фамильный цвет дома Раздора. Но даже новое красивое лицо не могло скрыть серого оттенка кожи, покрасневших белков, потрескавшихся сухих губ и синяков под глазами. Я отвлеклась на шум откуда-то слева и пошла на звуки. За грохотом не разобрала голосов и не смогла определить, кто именно дома. Веста выронила длинную ложку при виде меня в дверном проеме просторной кухни. «Кассия! Ты меня напугала. Я совсем не слышала, как ты встала». Она расслабленно выдохнула и подняла ложку. Я не стала говорить, что за устроенным ею громыханием вообще вряд ли удалось бы что-то услышать. На кухне был погром. А сама Веста перепачкалась в муке и, кажется, в яйце, но каким-то образом продолжила излучать очарование. «Надеюсь, ты хорошо спала? Без кошмаров в этот раз?» Я кивнула, не припомнив, снилось ли мне хоть что-то. «Отлично. Компресс с маковым нектаром не особо помогал, но цветок отца сработал». «С чем не помогал?» «Избавить себя от кошмаров Камаэля», — ответила она, но, заметив еще большее недоумение на моем лице, спохватилась и пояснила. «Из Даории тебя на руках вынес Камаэль, а ему не стоит прикасаться к кому-либо в гневе. Он был в ярости от всего произошедшего и не мог контролировать свое воздействие. Помнишь, что он кровный родственник Архонта Кошмаров?» Она виновато улыбнулась, словно выдала нечто постыдное. «Камаэль нес тебя достаточно долго, и отравление кошмарами стало побочным эффектом от длительного контакта. Поэтому тебе виделась всякая жуть. А проснуться ты никак не могла. Я использовала компресс с маковым нектаром из реки Забвения. Это помогло тебе очнуться, но следы влияния Камаэля по-прежнему ощущались. Ты извини, он не специально. Брат хорошо контролирует эмоции. Это впервые за много лет, когда он вышел из себя до такой степени». Веста беспокойно затеребила фартук и умолкла, дожидаясь моей реакции. Я вроде бы все поняла, но произошедшее высушило мои эмоции, и я едва нашла силы выдавить улыбку. «Ничего страшного. Все ведь прошло», — заверила я и сменила тему. «Все в порядке?» Выразительным взглядом я обвела перепачканный стол и с откровенным недоумением уставилась на духовку, плиту и микроволновку. «У них даже есть холодильник». «А, это!» — Веста взмахнула рукой в сторону опрокинутой пачки масла. «Не обращай внимания, я могу прибрать за щелчок пальцев. Это же иллюзии, хоть сейчас и материальные». «Удобно», — согласилась я, решив не придираться к наличию бытовой техники. Руфус уже упоминал, что он предпочитает жить в ногу со временем. «Может, им так веселее? Подходить к холодильнику за напитком вместо того, чтобы создавать его прямо в руке. Или они не могут сделать холодную иллюзию?» Я осознала, что слишком погрязла в раздумьях, натолкнувшись на понимающую улыбку Весты. «Тебе не ясно, как здесь все работает, верно?» «Не совсем». «Ничего, садись, я объясню вкратце». Я забралась на высокий стул за кухонным островком, и Веста, отряхнув руки о фартук, вновь заговорила. «Ты не замерзла? По погоде здесь всегда конец весны, но чаще прохладно, чтобы не изнывать от жары. Вот, надень». Не дожидаясь ответа, она взмахнула руками, будто стряхнула невидимую ткань. Но после одного движения та стала видимой, цвета и нити торопливо сплелись вместе в халат, расшитый цветочным узором. Я так и осталась сидеть в оцепенении, пока Веста накидывала мне его на плечи. Это шелк. Я создала именно такую иллюзию, потому что знаю, как выглядит и ощущается этот материал. Могу сделать халат из любой ткани. Хлопка, льна, шелка, махры или, если желаешь, парчи. Но он будет тяжелым. Незамедлительно добавила она, когда мои брови взлетели вверх. Веста продолжала рассказывать, одновременно собирая толстые кулинарные книги в одну стопку. То есть выдумать ткань не получится. Я экспериментировала, но ничем хорошим это не закончилось. Для начала необходимо пощупать существующую, посмотреть, как она выглядит на самом деле, и только познакомившись с материей, я сумею воссоздать ее в виде иллюзий. Так они работают. Отец с детства повторял, что прежде чем сотворить новый мир, нужно узнать существующий. Я спрятала улыбку и запахнула халат, прикрыв голые ноги. «А сейчас что ты делаешь?» «Пытаюсь придумать новый рецепт эклеров», — призналась Веста, с недовольством глядя на взбитый крем. Она подчеркнула его пальцем, попробовала и поморщилась. Все еще не то. Неожиданно она хлопнула ладонью по столу, и беспорядок, включая вообще все столовые приборы, миски и ингредиенты, исчез, оставив столешницу пустой и чистой, будто ее протерли тряпкой. Лишь с краю остались лежать кулинарные книги. «Они настоящие», — проследила за моим взглядом Веста. «Камаэль принес из Санкт-Донама. При последнем посещении я была разочарована десертами. 10 лет назад люди создавали нечто восхитительное, а теперь ради долгого хранения что-то туда добавляют, и вкус стал неправильным. Перемена меня раздражает. Может, что-то не так с молоком?» Было неясно. Веста обращалась ко мне или размышляла вслух, но ее манера разговаривать отличалась от Кая и Руфуса. Веста была более открытой и искренней, когда ее отец и брат замкнулись, привыкшие никому не доверять. «Поэтому я экспериментирую с кулинарией, чтобы позже сразу воссоздать готовое блюдо при помощи иллюзий. Мой маковый пирог восхитителен, это правда. Спроси потом у Камаэля. Даже отец говорит, что я сотворила шедевр. А уж он-то древний и перепробовал все, что можно». «Ты, наверное, голодна», — спохватилась Веста. «Хочешь вафли?» «Раньше ты любила. Вафли с ягодами и сливочным кремом. Пышные такие». Описание было знакомым, но я не успела напрячь память и осознать, действительно ли любила их. «Ничего. Ты попробуешь, и вкус напомнит», — догадалась о моей сложности Веста. Я не стала возражать, и она прикрыла глаза, опустив руки на столешницу. Ладони смотрели друг на друга. Пальцы были слегка согнуты, словно она обхватывала невидимую тарелку. Я моргнула и пропустила большую часть формирования иллюзии. Через секунду появилась белая тарелка, а на ней целых 3 пышных вафли. Сверху горсть малины и черники. Рядом в отдельной мисочке белый крем. С гордым видом Веста пододвинула еду мне, а следом протянула вилку и нож. «Ой!» — растерялась она, когда я уставилась на крем. Выражение ее лица стало обеспокоенным. «Ты не любила крем на самих вафлях. Говорила, что они быстро размокают, а тебе нравятся хрустящие. Если вкусы изменились, можно...» Веста схватилась за мисочку, но я остановила ее. Пугливый взгляд, торопливая речь выдали тревогу, и у меня заныло сердце. Веста слишком сильно пыталась мне угодить. «Все верно. Я люблю, когда крем лежит отдельно», — заверила я. «Спасибо. Просто такое чувство, будто ты знаешь меня лучше, чем я сама. Даже свое отражение я не узнаю». Понимающе кивнув, Веста пододвинула мне чашку с чаем, сняла перепачканный фартук и села на стул напротив. Я с подозрением принюхалась к напитку, вызвав у дочери гипноса улыбку. «Клянусь, просто чай. Если почти все здесь иллюзии, созданные по подобию реально существующего, то что насчет кошмаров? Как воспроизвести их?» «Кошмары состоят из реальных образов, которые либо перемешаны между собой, либо воссозданы с ошибкой. Например, черное пламя или твари с одним глазом. Те же аниры вовсе не имеют лиц. Они воруют страхи у своих жертв, подстраиваются и принимают нужный для запугивания облик». Без запинки объяснила Веста, а все услышанное показалось знакомым, словно мне это уже рассказывали. «К тому же далеко не все живущие на территории Фабитора существа — иллюзия. Аниры, керы, иринии и другие вполне реальны». Я отрезала часть вафли, макнула в крем и осторожно поднесла ко рту. Поддавшись вперед, Веста жадно следила за движением, явно ожидая вердикта. Желудок сводило спазмами от голода. Но, несмотря на восхитительный запах, я боялась, что меня стошнит от первого же кусочка. Веста едва не светилась от надежды, поэтому я затолкала ломтик в рот и принялась жевать. Мне не пришлось притворяться. Еда была восхитительной и почти до слез знакомой. Я проглотила. Вафля с трудом прошла по горлу, но неприятное ощущение ушло. И следующий кусок, под довольным взглядом Весты, я отрезала увереннее. По словам Руфуса, ты заменяешь его на посту привратника. Выходит, ты выполнила мое желание. Руфус? — переспросила Веста, прекратив глядеть мне в рот. Ах, ну да. Имя отца для людей. Вероятнее всего я, если ты про адрес. Не знала, что это ты. Переправа передала эхом твою просьбу, и я приказала ей выполнить. Отец, слыша желание, всегда ищет какую-то выгоду, но твое было совсем простым. Я не видела смысла не отвечать. То есть переправа мне ответила? Сама? Вроде того. Она хранит сны, опыты, связи. Мне не подвластны они все. Вряд ли даже отец выдержит объем всей информации, таящейся в видениях и иллюзиях. Ведь, по сути, они результат переработанных знаний. Мне был неизвестен интересующий тебя адрес, но переправа его хранила и дала ответ. Я открыла рот, но благоразумно закрыла, не решившись сравнивать переправу с интернетом, содержащим в себе немыслимое количество информации. Вряд ли такое сравнение будет уместным при учете того, что она живая. Тебе обязательно все время находиться здесь? — уточнила я, посмотрев на поля за широким окном. Желательно, потому что на переправе теперь можно умереть. Раньше самые жуткие иллюзии просто пугали, и единственная возможная смерть была разве что от страха. Но после гибели Танатоса все изменилось. Переправа служит мостом между мирами, и необходимо следить, чтобы проходили именно по территориям Морфея, а не безопаснее остальных. Слышала, что переправа заводит в кошмары намеренно. Да, ощутив чьи-то гнусные помыслы, она может втянуть путника на земли Фабитора. Ну или бывает, мне какой-нибудь подонок не понравится, и я дам ему там погулять. Внезапно в улыбке дочери Гипноса мелькнуло что-то мстительное, сделав Весту более похожей на отца и брата. «Я, конечно, вытаскиваю их оттуда, но за всеми не уследить. Камаэль поделился, что на тебя напали Анир и Эмпуса. И одна из твоих подруг...» Я постаралась не думать о Ливии. Следующий кусок с большим трудом протиснулся по горлу, но голод усилился, и тело боролось за жизнь, не желая расставаться с полученной пищей, поэтому я перестала переживать, что меня внезапно стошнит. «Это не твоя вина», — искренне заверила я. «Мне рассказали, что чудовища удирают с переправы». «Да, это началось давно. По просьбе отца отлавливание беглецов с Анданами было главной задачей Камаэля. Но из-за ухудшения ситуации с наркотиками и заботой об Элионе работать стало сложнее. Поэтому и Морос помогал разбираться с вырвавшимися созданиями. Так появились слухи о жнеце. Я поджала губы, глядя в тарелку. О Моросе по-прежнему знала слишком мало, но пока не хотела о нем говорить. «У меня всегда были такие глаза». Веста наклонилась ближе, подходя к ответу со всей ответственностью. Она рассмотрела вначале один, потом другой. Да, всегда. Почему они желтого цвета? Разве это естественно? А, ты про цвет! Веста подперла лицо рукой и улыбнулась. Вполне. Хотя цвет редкий и бывает только в семье архонтов Раздора. Это ваш отличительный знак. Поэтому никто не усомнился в кровном родстве с Элирой. Ты ее копия. Говорят, что белые волосы и желтые глаза достались вам, чистокровным, от самой Эриды, богини Раздора. История помнит глав дома с более темным оттенком волос. блондинок или светло-русых, но глаза у дочерей всегда желтые. Я отбросила за спину едва не упавшую в тарелку белую прядь. Состригать вновь желания не возникло, но я отвыкла от длинных волос. «Значит, пока гипноз отсутствует, ты не можешь уйти. Ты всегда тут заперта». «Нет. Если я попрошу, он, разумеется, меня подменит. И я могу отлучаться, главное, ненадолго», — отмахнулась Веста. «Но мне не очень-то нравится мир людей. Палагеда и тем более Даория. На переправе спокойно. А живя с тобой, я и вовсе не хотела никуда уходить. Нам было весело». Под конец ее голос стих, будто она тосковала по тому времени. «Где гипноз и Камаэль?» Я сбилась, стоило впервые попытаться выговорить настоящее имя Кая. Оно тоже казалось знакомым, но почему-то произносить его было сложно. «Оттягивают встречу с Майроном. Архонт хочет забрать тебя к себе. Все-таки он твой дедушка и имеет на это право. Поэтому, когда Майрон придет, мы не станем держать. Но хотели бы хоть немного тебя подготовить». Я опустила вилку и нож, не доев последнюю вафлю. Мы откладывали серьезный разговор, но лишнего времени не осталось. Кай сказал, что я уже дома. «И это правда. У тебя их два. Хотя переправа скорее твой вынужденный дом», — нехотя призналась Веста, аккуратно подбирая слова. «Давай прогуляемся». Она встала со стула, разгоняя напряженную атмосферу. Я не стала возражать и поднялась на ноги. «Не буду предлагать изменить твое ночное платье при помощи иллюзий прямо на тебе. Сомневаюсь, что ты еще настолько мне доверяешь». Без обвинений поделилась Веста. «В своей спальне ты найдешь шкаф с одеждой. Я подожду снаружи». На краткое мгновение я сжала ее ладонь, благодаря за еду и внимание. Лицо Весты покраснело, а уголки губ растянулись в несдержанной счастливой улыбке. Она попыталась ее скрыть, но не получилось. Веста не притворялась, и я смогла понять тот взгляд Кая на собственную сестру. Если он способен на искреннюю чистую любовь, то именно такую он испытывает к ней. Похоже, Веста — единственная, кого он по-настоящему любит. Осознание правды отозвалось разочарованием и неуместной болью. Мешанина из воспоминаний так и не позволила разобраться, в чем дело. Но я была уверена, что между мной и Каем что-то произошло в детстве. И это что-то отражалось на его поведении, вынуждая отворачиваться от меня. Я почистила зубы, расчесала волосы и надела первое попавшееся черное с серым платье. Все имеющиеся в шкафу наряды были красивы, и даже на первый взгляд простой крой компенсировался дорогой тканью. На ощупь было не разобрать, иллюзия это или одежда настоящая, сшитая чьими-то руками. «Что думаешь о переправе?» — поинтересовалась Веста, когда мы, не торопясь, отошли от дома. Я невольно посмотрела на плакучую иву, под которой похоронили Сиршу. Но, заметив обеспокоенность в глазах Весты, отвернулась, старательнее разглядывая умиротворяющий пейзаж. Судя по солнцу, уже давно перевалило за полдень. На голубом небе плыли белоснежные кучевые облака, а сочная трава полей казалась слишком насыщенной, чтобы быть реальной. Цветы мака мерно покачивались на ветру. Вдали виднелись деревья. Кажется, фруктовые. Какие-то стояли группками из нескольких штук или целыми светлыми рощами, а другие — поодиночке, как ива позади. Неподалеку шумела молочная река забвения. «Здесь так умиротворяюще пусто», — выдала я первую пришедшую в голову мысль. Она не была плохой или хорошей, но поразительно точной. «А где проходящие из Палагеды в Санкт-Данам и обратно?» Веста замерла, прищурилась, рассматривая что-то. Я проследила за ее взглядом, но никого не обнаружила. «Есть один», — заверила она и взмахнула рукой. Маковые поля не изменились, но теперь я заметила вдалеке расплывчатую фигуру. Цвета одежды были блеклые, походку я не узнала. Я будто смотрела на незнакомца сквозь мутное стекло, хотя пейзаж красок не терял. Всем только кажется, что они спокойно путешествуют по переправе. Но на самом деле для путников я создала своего рода туннель. Они его не видят и шагают интуитивно в установленных мною границах. Способ безопасный и для них, и для меня. Веста вновь сделала взмах рукой, и образ шагающего растворился. Я поняла объяснение, но голова соображала туго. Скопившиеся вопросы путались между собой. «Тебе по-прежнему все незнакомо?» — уточнила Веста, прервав затянувшееся молчание. «Кажется знакомым, но воспоминания словно не полностью мои, а увиденные в фильме», — пояснила я, и Веста, понимающе кивнула. «Я правда здесь жила? Если да, то как я попала в приют?» «Ты дочь Милая и Элиры, сестра Микеля. Силу и личность твоего брата отец скрыл за иллюзией и сразу подбросил одной семье из клана Металлов. Он хоть и полукровка, но гипноз не ощутил в нем способностей Дома Раздора, поэтому решил, что среди даориев ему будет лучше. Тебя же он принес к нам». «Почему? Разве во мне есть сила клана Металлов? Если нет, то почему он не отдал меня в какую-нибудь семью Дома Раздора?» Веста скованно качнула головой, ветер отбросил черные волосы назад. Она, не торопясь, вела меня к фруктовым рощам. «Немного есть. Ты маловосприимчива к человеческому металлу. Он тебя не отравляет». «Действительно. Единственное, кому не вредит металл людей — представители клана Металлов. Хотя еще боги. Гипнос и Морос при мне не раз прикасались к разным предметам в Санкт-Данаме, но мы не кровные родственники. Кай же получал ожоги, притрагиваясь к оружию в подворотне. Какого чёрта они вообще спорили тогда с Каем? Я чуть не выругалась, вспомнив разыгранную сцену, когда Кай пытался выкупить мне отгул на работе. Они знали друг друга. Но отец и сын устроили представление, будто это не так. Или же они не особо и притворялись, действительно имея личные разногласия. Я видела, как гипноз не раз трогал человеческий металл, но у Кая оставались ожоги. Тебя он тоже ранит? «Да, меня и Камаэля. Мы полубоги, так сказать». Она пренебрежительно фыркнула. «Иммунитет есть, но не настолько хороший, как у отца. Однако не из-за этого гипноз принес тебя сюда. Все дело в твоем рождении. Ты появилась на свет мертвой. Мы не присутствовали при твоем воскресении, но ощутили произошедшее. Отец впервые решился на нечто подобное, как возвращение чьей-то жизни. Смотри, Кассия, эту рощу мы с тобой посадили». Веста резко перепрыгнула на другую тему, и я вздрогнула, рассеянно разглядывая ухоженные сады. «Это персиковые деревья. Повезло, что ты застала цветение». Я с улыбкой осмотрела около 10 молодых деревьев, покрытых распустившимися розовыми бутонами. «Вон на той стороне мы посадили вишню и гранатовые деревья. Ты была без ума от граната. Еще мы собирали мак для рулетов, и я научила тебя плести венки». С гордостью поделилась Веста, уперев руки в бока. Она выжидающе уставилась на меня своими зелеными глазами, и я призналась, что немного помню про венки, и гранат люблю до сих пор. Я не соврала. Спутанные моменты то и дело вырисовывались в голове, и они проскальзывали, как дежавю, мимолетно, отрывочно, не позволяя восстановить детали. Только воспоминание успевало всплыть, как через мгновение исчезало. А наше первое творение — яблоневый сад. Мы с тобой его вырастили, потому что яблоко — символ дома раздора. Продолжила Веста, махнув рукой на самые далекие деревья. Но там завелись геспериды, и пришлось перенести его подальше от дома. Веста смешно наморщила нос, словно в саду завелись вредители. «Те самые геспериды? Одни из детей Никты, как и Гипнос?» — уточнила я, решив, что неправильно поняла, но Веста кивнула. «Не настоящие, а иллюзорные образы из воспоминаний, сохранившиеся на переправе. Обычно на этих землях Морфея иллюзии не доставляют проблем. Чаще незаметно существуют рядом или проходят мимо, не принося беспокойства. Но эти...» Веста недовольно цокнула, качнув головой. «Геспериды — дочери Никты, нимфы, охраняющие сад с золотыми яблоками, одно из которых, по сведениям из учебников, и стало символом дома раздора. Его связывают с Иридой. По легенде, она рассорила других богинь при помощи золотого плода». «Геспериды очень ревнивые, и не только по отношению к яблокам», — пожаловалась Веста, вернув меня в реальность. Им еще чем-то приглянулся Камаэль. Стоило брату появиться рядом, как геспериды окружали его, не давая прохода. Поэтому пришлось перенести сад. В противном случае он пригрозил его сжечь. Рассказ вышел забавный. Даже рождающиеся в голове картинки были смешными, но все происходящее по-прежнему сбивало с толку. Я не могла улыбнуться, лишь глядела на Весту, не моргая и не зная, как отреагировать. «И ты геспиридам очень нравилась, потому что бросалась защищать сад от Камаэля. Отец тебя из-за этого маленькой геспиридой звал, хотя Камаэль переделал на раздражающую геспериду. Но это он просто ворчал». Веста пару раз прервала монолог на смешке, не в силах сдержаться. В груди сдавило при звуках двух новых прозвищ. Они эхом отдавались в голове, будто действительно были мне знакомы. Я, наконец, узнавала что-то о своем прошлом, но раньше думала, что новая информация поможет мне разобраться в себе лучше. Однако количество деталей множилось, а я по-прежнему не могла сложить их, чтобы понять собственную личность. Вспомнив о главной теме разговора, я тряхнула головой и уперла упрямый взгляд в дочь Гипноса. Ее улыбка стала натянутой. Веста шумно выдохнула и побежденно кивнула, безмолвно признав тщетность своей попытки сбить меня с мысли. Что произошло? Почему Гипнос оставил меня жить на переправе? Элира изменила первоначальное желание и попросила оживить тебя. Для подобного требовалось обменять ее жизнь на твою. По словам отца, он согласился только из-за упрямства Элиры. Она была непреклонна. Однако обмена оказалось недостаточно. Требовалось еще что-то, тоже живое, но не подвластное времени. Веста пристально посмотрела мне в глаза, ожидая реакции, но я не ответила. «Переправа, Касси. Гипнос создал это место. Она — часть его. Он смог оторвать от нее фрагмент и вложить в тебя. Я, Камаэль и Гипнос — кровные родственники. Тебя же отец связал с собой через переправу. Мы с братом были здесь, и произошедшее напомнило катаклизм. Гипнос вырвал значительный кусок, чтобы позволить тебе дышать. И вся переправа задрожала. Землетрясение, расщелина, наводнение, немалая часть территории перестраивалась в течение какого-то времени. Она двигалась и волновалась, как огромный организм, стремящийся залечить болезненную рану. Веста нахмурилась и обернулась на дом. «Так ты стала живым осколком переправы, Кассия. Поэтому она затянула, стоило тебе подойти близко к проходу. Я растерянно ощупала свой живот, ища нечто инородное внутри. «Не волнуйся. Пока ты дышишь, украсть или достать из тебя эту часть нельзя». Наверное, поняла мое беспокойство Веста. «Фрагмент переправы вернется на место после твоей смерти». «Кто же я?» Веста, понимающе улыбнулась и взяла мои руки в свои. «Ты — полукровка. Твой отец — Даорий, мать — Пелагейка. Но внутри ты носишь осколок переправы, родственный нам, Гипносу, Моросу, мне и Камаэлю. Поэтому отец привел тебя в нашу семью. Ты, может, и не кровна, но ее часть. С самого рождения до 8 лет ты жила здесь. Основное время с тобой проводила я. Ты стала мне младшей сестрой». В груди сдавило от тоски. Нос защипало перед подкатывающимися слезами. Но в последнее время я плакала слишком много, поэтому взяла себя в руки. Глаза остались сухими, а ощущение постепенно отпустило, позволив мне дышать ровнее. «Тогда почему вы от меня отказались?» В голосе прозвучало больше обиды, чем я хотела показать. Плечи Весты поникли, она стыдливо опустила взгляд. «Имея часть переправы внутри, ты получила схожую с нами способность творить иллюзии. Мы учили тебя ими управлять. После 5 лет за тобой стало сложнее присматривать. Ты росла смышленой и сообразила, как путешествовать по переправе. Но далеко не все территории безопасны. Сперва мне и Камаэлю удавалось справляться с любыми трудностями, но затем кое-что произошло». Нехотя призналась Веста, отвернулась и зашагала ближе к деревьям. Я заторопилась следом, ожидая подробностей. «Ты провалилась в образовавшуюся расщелину. Чудо, что внизу была река. И это бы тебя не спасло, если бы рядом не оказалась Камаэля», — призналась Веста. «При падении ты сломала обе ноги и потеряла сознание. По сравнению с людьми мы восстанавливаемся намного быстрее, но ты получила многочисленные переломы со смещениями, местами кости были раздроблены. Потребовалось несколько операций. Но ты поправлялась медленно. Месяцы. Больше полугода точно». На лице Весты отразилось смятение. Она потерла пальцами висок, немигающий взгляд замер, словно она пыталась подсчитать, но не получалось. «Ты не переставала хромать. Врачи людей и целители Пелагеды не были уверены, что последствия когда-либо пройдут». Мой взгляд сам собой опустился к сандалиям из тонкой кожи. Я не помню хромоты. Хотя Дарден тоже упоминал об этом, скармливая мне ложь, что кто-то бросил меня в холле его компании. «Поэтому вы решили отказаться от меня?» «Нет!» — порывисто возразила Веста. Я не хотела ее обвинять, хотя не сумела скрыть разочарование, подобрав резкие слова. «Мы с Камаэлем думали, как обезопасить твою жизнь. Но отец решил все за нас. Тебе требовалась новая операция. Ее планировали сделать врачи, работающие на Мороса. Но отец вернулся один и сказал, что ты умерла, что травмы были все же тяжелые. Наплел, что у тебя сердце не выдержало наркоза. Даже часть переправы не смогла помочь». Веста продолжала запинаться в рассказе. Она выглядела запуганной воспоминаниями и сбитой с толку одновременно. Я была в ужасе и пришла к Амаэлю, который тогда работал в Санкт-Донаме. Отец не показал тело, заверив, что тебя кремировали, поэтому мы ему не поверили. Но все последующие попытки тебя найти провалились. И теперь ясно почему. Иллюзия. Отец поступил умно. Он наложил не свою иллюзию, а научил тебя. Камаэль рассказал про твой ахакор и как ты его сняла. Речь под конец вновь стала уверенной, словно она отыскала нужные моменты и, наконец, разобралась. Я нахмурилась, переваривая услышанное. Зачем Гипносу скрывать меня от Кая и Весты? Тем более лгать таким жестоким способом. Вопросы почти сорвались с языка, но, поймав взгляд Весты, я оставила их при себе. Искренне хотелось довериться ей, но что-то здесь было не так. Я дала себя обмануть Руфусу, Каю и Дардену. И куда меня это привело? Веста — дочь Гипноса. И сейчас мне не ясно буквально ничего. Кай упрекал Гипноса в секретах, но половина всех наших диалогов с ним были ложью. Похоже, Гипнос и его дети, каждый по разную сторону, гнут свою линию и не могут прийти к согласию. Дальнейшего я еще не выяснила, но, судя по всему, отец попросил Мороса спрятать тебя среди людей даже от него. А от него зачем? Чтобы мы тебя не искали. Натянуто улыбнулась она. Камаэль годами следил за отцом, надеясь подловить на обмане. Но, не найдя подсказок, мы сдались, решив, что ошиблись, и ты действительно умерла. Только Гипнос способен вырвать часть переправы. И он один знал, как все работает. Нам ничего не оставалось, кроме как бросить тщетные попытки. Что-то тут не так. Не похоже, что Веста врала. Скорее, не договаривала. Избегая моего взгляда, она подошла к персиковому дереву и схватилась за ветку. Та начала стремительно сбрасывать цветы и покрываться густой листвой. Появились зеленые персики. Плоды на глазах увеличились в размерах и сменили цвет. Я с восхищением следила за происходящим, будто кто-то ускорил время для одного единственного дерева, остальные же остались стоять в цвету. «Хочешь?» — предложила Веста, сорвав сочный плод. Я кивнула и поймала брошенный мне фрукт. Он казался абсолютно реальным. «Я действительно могу от него откусить?» «Конечно. Они как съеденные тобой вафли». «Но это же иллюзия». «Да, но на переправе она реальна», — возразила Веста и рассмеялась, пока я была обескуражена простотой чудес. «Привратник и жнец вселяют страх даже в архонтов и царей. В основном миражи существуют в пределах переправы, но привратник и жнец — ее часть». Они могут создавать их и за границами своих территорий. Жнец никогда не носит с собой оружие, но при этом может создать иллюзию меча. И пока он в его руках, то смертельно опасен и способен убить. Кай рассказывал это, забыв упомянуть, что сам кровный родственник привратника и способен на то же самое. Надкусив плод, я ощутила сладкий сок. Эти персики получится съесть лишь у Гипноса и тех, кто как-то связан с переправой, — уточнила я. Нет. Переправа — особенное место. Мощный эпицентр снов и иллюзий, поэтому застрявший здесь в состоянии найти себе пропитание вроде этих фруктов, а может отыскать целые банкетные залы и рестораны, если переправа ему их покажет, — пояснила Веста. Но за ее пределами, например, в Санкт-Данаме, созданный иллюзией персик останется реальным только до тех пор, пока я или связанные с переправой держат его в руках. Передам тебе, и он останется материальным. Передам человеку, и плод исчезнет. А человек может его съесть, если ты будешь держать фрукт в руке? Веста задумчиво надкусила другой сорванный плод, пожевала, разглядывая высокое небо. «Какой интересный вопрос. Никогда не пыталась кормить людей с рук», — с воодушевлением ответила она. «Но вполне возможно, что если я продолжу держать персик, то кто-то другой, не связанный с переправой, сумеет от него откусить. В моих руках иллюзия продолжает существовать. Не хочешь попробовать?» «Что? Создать иллюзию? Ты ведь умеешь, Кассия. Не хочешь вспомнить, каково это?» Я потеряла дар речи, неуверенная, не шутит ли Веста. Я не представляю, как. Так и знала, что Морос вернул тебе не все. Она недовольно сжала свой персик, и тот исчез. Но это несложно. В любом случае, тебе придется вспомнить умение. Это часть тебя, Кассия. Худшая. Иллюзия просто получится кривой. Но давай попытаемся. Заставь свой персик прорасти. Я уставилась на надкушенный фрукт, не имея ни малейшего понятия, что с ним делать. «Мне его закопать?» Веста рассмеялась моему бесхитростному решению. «Ты знаешь, как выглядит косточка без мякоти?» Я кивнула, словно примерная ученица. «Тогда представь сердцевину, а мякоть заставь исчезнуть». Несмотря на непокидающие меня сомнения в собственных способностях, секунду назад я видела, как из ниоткуда появился этот фрукт, поэтому отрицать возможность было глупо. Я выровняла дыхание и мысленно приказала мякоти исчезнуть. Ничего не изменилось. Веста сложила руки на груди, наблюдая с покровительственной полуулыбкой. Я предприняла еще пару попыток, мысленно приказывая персику в руке. Но плод оставался неизменным. «Не думай словами, Кассия. Думай образами», — снисходительно подсказала Веста, похоже, догадавшись о проблеме. «Иллюзия не знает твоего языка или какого-либо другого. Но если ты вообразишь вид косточки, вспомнишь ощущения, то иллюзия подстроится под то, что ты хочешь создать». Я последовала совету. Потребовалось около минуты, чтобы детально представить прикосновение сухой косточки к коже. Я вскрикнула от удивления, когда мякоть разом исчезла, а пальцы сами сжались вокруг твердой сердцевины. Веста захлопала в ладоши и засмеялась над растерянностью на моем лице. Я была испугана содеянным, но вместе с тем в восторге от увиденного. А теперь представь, как косточка прорастает. Такое я видела только по телевизору или в книгах. Но, воодушевленная успехом, накрыла второй ладонью и подумала о семени внутри. Я зажмурилась, представляя побег и тянущиеся вверх стебли. Абсолютно детская радость захлестнула с головой, я больше не думала словами. Мыслила лишь образами, запахами и ощущениями. Неожиданно в руках потяжелело. Я сложила ладони лодочкой, почувствовав движение. «Эй, полегче, Кассия, а то уронишь!» Предостерегающий тон сменил очаровательный смех Весты. Я распахнула глаза, глядя на проросшую косточку, как на величайшее чудо света. Кажется, я перестаралась. Побег протянулся ввысь сантиметров на 10, а корни оплели мои пальцы и ладони. «Давай посадим его. Дальше пусть растет сам», — предложила Веста, видя, с какой любовью я разглядывала сотворенное. Я опустилась на колени и начала раскапывать землю голыми руками. Наверняка Веста могла бы мысленно создать яму, но я благодарно ей улыбнулась, когда она принялась пачкать руки вместе со мной. Этот простой монотонный процесс успокаивал, позволяя отвлечься от многочисленных вопросов и тревожных мыслей хотя бы на короткий срок. Оставшуюся часть светового дня мы провели с Вестой. Она заставляла меня выращивать цветы, множить ветви у дерева, создавать различные предметы, которые я могла детально вспомнить, начиная с резинового шарика и заканчивая ручкой и книгой. Правда, та внутри оказалась пустой. Веста заставила меня трижды изменить цвет ее платья, пока зеленый оттенок ее не удовлетворил. Я провела еще около часа в одиночестве у могилы Сирша. Я больше не плакала. Но увиденные чудеса не смогли исцелить боль от потери. Несмотря на рассказ о семье и радушное отношение Весты, я все равно чувствовала себя потерянной. Раньше у меня были мир и, может, не выдающиеся, но цели — окончить университет, найти работу и более-менее неплохо прожить жизнь. Теперь же не было ничего, а будущее и вовсе казалось туманным, так как я не понимала даже настоящего. Солнце окрасило пейзаж в алые цвета приближающегося заката. И к дому пришли Гипнос, Кай и Морос в сопровождении Архонта Раздора и его свиты. Я заметила их раньше, чем они меня. Веста вышла из дома навстречу гостям, что-то отрывисто бросила отцу и брату, те ответили мягче. Они стояли слишком далеко, чтобы можно было разобрать слова, но я внимательно следила за языком их тел, стараясь угадать. Когда все двинулись в мою сторону, я вновь напряглась, не зная, чего ожидать, и на мгновение пожалела, что не попыталась хоть раз создать в руке оружие, хотя бы короткий нож или молоток. Я встала. Все замерли в неловкой тишине на расстоянии нескольких метров. Все чего-то ждали от меня, но я молчала, внимательно разглядывая Майрона. При первой встрече решила, что внешне он едва дотягивает до 50, но при ближайшем рассмотрении казалось, что произошедшее в Даории за один вечер состарило его на пару лет. Сеть морщин вокруг карих глаз стала четче. Появились едва заметные синяки под глазами, нахмуренные брови и упрямо сжатый рот в аккуратной бороде. Светло-русые волосы с проседью были расчесаны и спадали на спину, но наряд был скромнее, чем на встрече, в терракотовых и бледно-желтых тонах с золотой вышивкой. Архонты его свита явились без брони или оружия, в подпоясанных туниках, штанах, сапогах и в свободных плащах. Словно гости всеми способами подчеркивали свой дипломатический статус. Я невольно почувствовала то, о чем говорил Кай. Вибрацию в воздухе, особенный тон силы Архонта. Меня окатило волной неясного гула, волосы на затылке встали дыбом, как наэлектризованные. Мне захотелось поклониться Майрону или хотя бы стыдливо опустить взгляд. У Весты тоже не было Ахакора. Но ее гул ощущался таким легким и ненавязчивым, что я прекратила его замечать спустя пару минут. Архонт Раздора сделал шаг навстречу, и я моментально отступила. Его сила будто оттолкнула, удерживая на определенном расстоянии. Однако внезапный гул в ушах дошел до пика и затих. Я с недоумением заморгала, поняв, что влияние его силы перестало на меня давить. Майрон выглядел не менее озадаченным. Он растерянно открыл и закрыл рот, а затем что-то сказал на палагейском. Я с трудом разобрала несколько слов. Хоть и учила язык, но в университете мало тренировали разговорную речь, а Майрон произносил слова то ли на неясном диалекте, то ли я просто туго соображала. Он повторил, но мое недоумение только усилилось. Брови Майрона взлетели вверх, рот так и остался приоткрыт в изумлении. Архонт повернулся к Моросу и, судя по тону, высказал какую-то претензию. «Я не могу с ним нормально общаться. Как мне вернуться в дом, где я никого не понимаю?» Находясь здесь, Гипнос, Кай и Веста говорили исключительно на известном мне языке людей. «Я учила палагейский в университете. Могу читать тексты средней сложности, но речь мы редко тренировали. Слова звучат похоже, но, может, дело в интонации, и я не успеваю понимать», — попыталась объяснить я, ища поддержки у Гипноса, Весты и Кая. «В ваших университетах преподают старый стиль», — пояснил Гипнос. «Я видел те учебники. Они почти не обновлялись на протяжении нескольких сотен лет. Тебе легче читать, потому что алфавит и письменность сохранились, но живая речь менялась в течение поколений». Веста ощутимо ткнула Мороса локтем под ребра. «Отдай ей воспоминания», — напомнила она. «Верни мне все, что забрал», — присоединилась я к претензии. «Нельзя возвращать все сразу», — отреагировал Морос. Он не скрывал внешность жнеца. Это действительно либо его настоящее лицо, либо более привычный образ. Дарден Хилл — не более чем иллюзорная личина. «У Микеля были забраны лишь первые минуты жизни. У тебя же 8 лет. Возвращение воспоминаний таких объемов за раз лишит тебя рассудка. Я буду отдавать понемногу. Тогда начни со знаний Пелагейского, — предложил Кай, однако на меня он едва ли взглянул. Я нахмурилась, упрямо уставившись на него. Знала, что он почувствует. Кай заметно напрягся, но головы не повернул, смотря на Мороса. «Я владею человеческим языком», — заявил Майрон. Он говорил с неверной интонацией, излишне растягивая звуки, поэтому слова хоть и были понятны, но казались немного странными, словно свои знания языка он почти не применял. «Многие из приближенных тоже. Но для Кассиопеи небезопасно не понимать остальных в Пелагеде». «Кассии!» — поправила я, распрямив плечи. Архонт перевел все внимание на меня и на протяжении нескольких секунд обдумывал услышанное. «Для Кассии!» — повторил Майрон, и его согласие приободрило. Кажется, ругаться или принуждать он не собирался. Несмотря на строгий образ, он смотрел изучающе, без ненависти или презрения, как это делал Милай. Я пока не могла принять, что вижу кровного дедушку, но какая-то часть меня хотела узнать его поближе, расспросить о нашей семье, об Элире. Морос подошел и поднял руку, но я с подозрением отшатнулась, избегая прикосновения. «Не дергайся, Кассия. Это займет секунду. Но будет неприятно, потому что воспоминания я передам напрямую». «Насколько неприятно? Ай!» Я зашипела, хватаясь за висок. Мороз буквально скользнул пальцами по коже, но ощущалось это так, будто мне воткнули иглу в голову. В ушах зазвенело, пришлось прикрыть глаза от внезапного головокружения. «С ней точно все хорошо», как сквозь вату донесся обеспокоенный голос Весты. Кто-то подхватил меня под локоть, когда я покачнулась. «Точно. Это скоро пройдет», — заверил Морос, и он был прав. Звон и головокружение потихоньку отпустили, хотя голова не перестала раздражающе болеть, точно после резкой смены давления. «Я вернул талику воспоминаний и знания о языках. Но нужно многое наверстать, так как я отдал словарный запас 8-летнего ребенка». Я не сразу сообразила, что половину последнего предложения он произнес на пелагейском. Сознание перевело само, но смысл дошел не сразу. Я скованно кивнула. «Теперь она понимает?» — переспросил Майрон, медленнее выговаривая слова. Я ощутила смешанные эмоции, уловив смысл его речи, которая еще пару минут назад звучала смазанно, лишь отдаленно напоминая нечто знакомое. «Понимаю», — с сильным акцентом выдавила я на языке пелагейцев. Он был достаточно мелодичным, звуки сочетались органично, привычными слогами, но вырвавшееся у меня слово получилось кривым и скрипучим. Я знала, как оно должно звучать, но мышцы гортани и язык не привыкли к правильному произношению. «Необходима практика. Все это мы решим дома, найдем лучших наставников. И чем раньше начнем, тем лучше. Нам пора возвращаться, Кассия», — кивнул Майрон, позволив себе скупую полуулыбку. Первая из проблем была решена. Но, похоже, впереди сотни таких же. А к миру теневых я готова не более, чем малолетние дитя к плаванию в море посреди акул. От мыслей отвлекли пальцы, сжавшиеся на моем локте. Я вскинула взгляд на Кая, осознав, что это он поддержал меня, не позволив упасть. Как и прежде, он заметил мое внимание, но глаз не опустил, смотря на Майрона. Я высвободила руку, напомнив себе, что не могу верить никому из них.